Часть первая. Рождение, детство, отрочество, юность. Не завершает греха тот, кто следует собственной природе. Дхаммапада. Начало. Тогда я, вместо того, чтобы осмыслить и впасть в спасительную позу замри, впадаю в мышечную суету, как ортодокс в ересь, и подчиняюсь кликушеским парам родительской горячки, лихорадочно прицениваюсь, нервически прицеливаюсь, героически поднатуживаюсь, судорожно дергаю за веревочку, астматически перехватываюсь дыханием, окутываюсь дымкой, ввинчиваюсь макушкой и урождаюсь на свет Божий. Эллер Замилецкий, «Палимпсест». Родила одна Фемина, ни дебила, ни кретина, ни бомжа, ни пилигрима, а какого-то Вадима. Из свидетельских показаний Марты Зигерат, обер-акушерки военного госпиталя города Гюстров. Родился я, как и следовало ожидать, интерфаэсес атурином, или, выражаясь попроще, по-русски, по-нашенски, между П и Ж, то бишь анусом и вагиной, саками и дерьмом, что, вероятно, и предопределило мой повышенный интерес с самых ранних лет до самых дряхлых пор к этим славным эротическим угодьям. Причем родился не в каком-нибудь из заповедных российских урочищ, вроде Подмосковья, Поволжья, Смоленщины или на худой конец Белгородчины, но в ужасной германской дыре в промежутке между Берлином и Ростоком, в родильном отделении военного госпиталя группы советских войск в Восточной Германии. Помнится, в окно барабанил весенний дождь, едва слышно щебетали справлявшие новоселье перелетные пташки, и запах кругом стоял довольно специфический. У акушерки при взвешивании глаза из орбит чуть не выскочили. Я оказался изготовлен своими родителями явно не по типовому проекту. На каждый сантиметр моего более чем полуметрового роста пришлось по 100 граммов веса. «Майн Год!» — сказала эта добрая женщина и набожно перекрестилась, чем вызвала у меня бурю отрицательных эмоций. Увы, младенческого мата никто не понимает. Она сочла, что я проголодался в трудоемком процессе выползания из тьмы утробной на свет Божий и передала меня матери на срочный откорм. Мать, истолковавшая это восклицание досады и ужаса в связи с богатырским сложением очередного оккупанта земли Мекленбургской, как возглас восхищения, разразилась радужным приветствием. «Ну, здравствуй, сынок, здравствуй, Вадим!» и горделиво сунула свою переполненную жирным молоком грудь в мою сквернословящую пасть. Ибо матушка моя, будучи особой романтической, еще в раннем девичестве решила, что выйдет замуж за военного и родит ему сына по имени Вадим. Так оно и получилось. Девица сказала, женщина сделала. Лично я против имени Вадим ничего не имею. Имя как имя, одно плохо, что именины приходится аккурат на день рождения очередного побудчика вселенского лиха. Но вины моей маменьки в этом нет. В те времена святцы, ровно как и требники, катехизисы и даже Библия считались полузапретными книгами и в свободной продаже отсутствовали. Впрочем, в свободной продаже тогда отсутствовало многое и многие, в том числе и Владимир Владимирович Набоков, тогда же родившийся в день моих именин. Меня до сих пор мучает вопрос, почему его назвали Владимиром, а не Вадимом? И сколько бабла отстегнул его блистательный папа Владимир Дмитриевич, крестившему его сына папу, чтобы тот закрыл глаза на святцы? Однако вернемся ко мне, новорожденному, протестующего, пьющему в пустыне всеобщего непонимания, поставленного перед нелегким выбором, либо загнуться от голода, либо немедленно приобщиться оральной стадии возмужания моего бесценного либидо. Я выбрал последнее. Я заткнулся, всосался и подумал, что вряд ли найду общий язык с аборигенами. И какого, спрашивается, черта, ляда, бога этих моих родителей сюда занесло? Винить в этом следовало отца, Владимира Игнатовича Бизанова, сына кадрового офицера Игната Кирсановича Бизанова, ошибочно павшего смертью храбрых при штурме Кёнигсберга. Похоронку на него прислали, а дед взял и выжил. Потом долго доказывал, что он не мертвый верблюд, а живой осел. Поэтому с детских лет этот город для меня не Калининград, а Дедовск, что, в общем-то, не противоречит его официальному названию. Старого козла Калинина весь союз с подачи агитпропа любовно именовал дедушкой. Но вернемся к отцу. Золотой медалист Суворовского училища, затем выпускник Энского общевойскового училища, которое закончил с красным дипломом. Там же в Энске встретил мою маму Анну Ивановну Усову. Само собой, на танцах в доме офицеров. А где же еще? Женился, обрюхатил, а может и наоборот, порядок не важен, важен итог, и по личной просьбе был направлен в группу советских войск в Восточной Германии. Надо сказать, что поступил он на военную службу не в самое удачное время. В начале 50-х, когда в советской армии офицеров было чуть ли не больше, чем рядовых солдат. Последствия Второй мировой и четко замаячивший в ближайшем будущем Третий. Полковники командовали полками, подполковники — батальонами, майоры — ротами, капитаны — взводами, старлеи и летехи ходили в замком взводах. Чем тогда командовали сержанты и ефрейторы, ума не приложу, а спросить у отца не решаюсь. Нет у меня ни времени, ни душевных сил в сотый раз выслушивать, каким он был молодцом, как с начальством по делу не ладил, как подчиненных строго по уставу гонял, да как его подразделения при любой проверке оказывались лучшими во всем батальоне, полку, дивизии, корпусе, армии, военном округе, вооруженных силах СССР. Пусть мемуары армейские пишет, чай грамотный. Одних только заочных университетов марксизма-ленинизма штук 5 за время службы с отличием кончил. Принципиальных у нас только на словах любят, а на деле стараются от них избавиться. Чаще всего с повышением, если иначе не получается. В армии это называется отфутболить. Отца мы его отфутболивали постоянно. В той же Восточной Германии он и 2 лет не продержался. Так что, слава богу, через 12 месяцев после моего рождения мой неугомонно принципиальный папаша в очередной раз не угодил своему начальству, и его молодого борзого лейтенантика по-тихому спровадили служить из социалистической заграницы на еще более социалистическую родину в очень южный и очень оригинальный город, где, собственно, и прошло мое раннее детство. В пользу оригинальности этого города достаточно сказать, что на его привокзальной площади прямо на крыше гостиницы сияла вечерами неоновая реклама, призывающая горожан и гостей города пить пиво, ибо напиток сей питателен и полезен. Для социалистических времен с его перманентными и спорадическими атаками на алкоголизм это был акт невиданного свободомыслия, тем более что местное пиво не отличалось, мягко говоря, высоким качеством. Да и вообще, никаким качеством не отличалось, и настоящее пиво напоминало только цветом. Поэтому и аборигены, и пришлые, и служивые предпочитали пить местное пиво. Действительно питательное, вкусное и полезное.